Глава 17. «Ольга!» — воскликнул парень и помчался на крик. А когда прибежал, увидел, как у здания для персонала, где в основном были небольшие склады, два парня прижимали рыжеволосую девчонку в форме горничной к стене, и она не могла сопротивляться. «Не упрямься! Ты работаешь на наш род, а я второй наследник. Ты обязана подчиняться, иначе окажешься на улице!» Громко прорычал 20-летний парень, что был для Тео старшим братом. Он крепко держал Ольгу за руки, но та начала брыкаться, намереваясь пнуть мерзавца. Однако тот второй рукой поймал девушку за ногу и прижал ее к своей талии. — Красивые ножки! Лучшие из тех, что я видел! — мерзко улыбаясь, сказал парень. — Как же давно ты меня ими дразнишь! «И меня!» — вмешался стоящий рядом пятый наследник по прозвищу Пипирка. «Нет, не трогайте! Нет!» — взревела девушка со слезами на глазах. Ольга попыталась вырваться, но она простой человек, а он одаренный, что в разы сильнее ее. «Какое видео выходит!» «Я прям вижу название! Сенсация!» «Второй и пятый наследники рода Волковых пытаются изнасиловать простолюдинку», — раздался мужской голос. Ольга сразу узнала его, и отчаяние сменилось надеждой. Даже не так, она верила, что ее господин Иван защитит ее. Это ведь уже не первый раз. «Ублюдок, чё приперся?» — со злостью рявкнул второй наследник. «Давай, давай!» «Зрители требуют больше хайпа», — усмехнулся Тео, снимая все на телефон. Слово «хайп» он узнал буквально на днях, когда шерстил интернет, набираясь знаний о жизни молодежи. Впрочем, он там много чего набрался. И не факт, что полезного. «Валерий, отбери у него телефон. Ты же хотел отомстить», — рявкнул удерживающий пленницу парень. «Я отомщу, но не приказывай мне, понял?» прорычал Пипирка и обернулся к Тео. «Иди сюда! Я отомщу тебе за мое разбитое лицо и тот позор!» Взревел 17-летний парень и помчался на старшего брата. Он уже научен горьким опытом, потому в этот раз так легко не подставился. Тео стоял на месте и снимал на телефон, как на него мчится враг, но... Невысокий и хрупкий парень не учел одного. Он гораздо ниже своего старшего брата. Тео неожиданно сорвался с места и побежал на противника, чтобы с разбегу ударить ногой. Лорд демонов даже не пожалел немного магии ветра для ускорения. Валерий не растерялся и нанес удар правой. На этот раз он сделал все правильно и не потерял баланс. Однако нога старшего брата была длиннее и вонзилась парню точно в лицо, посылая того в полет. Раздался хруст сломанного в смятку носа и вывихнутой челюсти. Зубы и кровь полетели во все стороны. Следом раздался болезненный вопль и грохот падения, что ознаменовало поражение Пипирки. «Ненавижу насильников. Убить бы тебя, а лучше заживо скормить слизням, что будут медленно растворять твое тело. Благодари Бога, что я не могу тебя убить. По крайней мере, сейчас». Пронеслось в голове Тео, когда он подходил к побежденному. В это время выражение его лица и взгляд выражали презрение вперемешку с гневом. Но он быстро взял себя в руки и натянул улыбку. «Хороший вышел кадр», — подытожил Тео, сняв вопящее окровавленное тело со всех ракурсов. Потом перевел камеру телефона на второго наследника Николая. «Дебил малолетний!» — взревел Николай и отбросил девушку в сторону, словно та была невесомой. Ольга рухнула на асфальт, упав на левую руку, и с болью вскрикнула. А парень с нескрываемой яростью на лице направился к Тео. «Ты пожалеешь, что родился, сын шлюхи!» «Дорогие зрители, сейчас будет сцена жестокого избиения человека, что назвал мою мать этим нехорошим словом. Так что цензура заставляет меня приостановить запись». Повернув камеру на себя, сказал улыбающийся парень и нажал на паузу. «Я до сих пор недоумеваю, как у моего отца, что славился честностью и порядочностью, сыновья выросли такими ублюдками. Может, вы ему не родные? Может, сделаем тест на ДНК? «Ублюдок, как ты смеешь? Это ты не родной!» С гневом прокричал парень, сжимая пальцы в кулак. «Да? А мне все говорят, что я по лицу, один в один с отцом. А вот ты... Твоим отцом был кто? Боров? Или, может, бегемот? Слишком уж ты страшный!» «Ну все, сука, ты напросился!» «Бесить одаренного на пике пробуждения? Ты точно идиот!» — прорычал Николай и метнулся к парню. Подбежав на расстояние в 3 метра, он сложил губы трубкой и засвистел. По крайней мере, так это звучало. Дар Николая позволял атаковать на расстоянии с помощью звука. Он мог оглушить, дезориентировать и даже убить. Однако Тео знал об этом и попросту создал затычки из магии, временно лишив себя слуха, а также защитил глаза и горло. Второй наследник даже не догадывался, что его атака не подействовала, да и Тео немного подыграл. А когда оказался достаточно близко, со всей дури пнул брата меж ног. При этом не забыл утяжелить ногу землей и ускорить ветром. Нечего таким ублюдкам размножаться. Второй удар пришелся по лицу уродуя смазливого парня, что тратил на свою прическу не меньше 2 часов каждый день. Но на этом лорд демонов не остановился. Этот ублюдок посмел касаться пока не его, но девушки, что ему нравится. Довел ее до слез, причинил вред, а также оскорбил мать. Будь они в его прошлом мире, Тео убил бы этого урода самым жестоким способом, на который способны демоны. Но нельзя. Потому Тео избивал ногами этого недочеловека, пока тот не стал похож на отбивную. Приведя себя в порядок, парень вновь включил камеру на запись. «Дорогие зрители, ну, думаю, понятно, кто победил. Добро победило зло. Всем спасибо за внимание», — смотря в камеру телефона, сказал Тео, а потом нажал на стоп и отправил видео Владу и матери. Убрав телефон в карман, он подошел к улыбающейся девушке. «Ты в порядке? Эти уроды ничего тебе не сделали?» «Нет, спасибо вам», — с искренней улыбкой ответила она, вытерев слезы. У нее на левой руке было несколько ссадин от падения на асфальт и синяки на руках и ноге. Увидев это, парню захотелось вернуться и добить ублюдков. «Давай на «ты», хотя бы когда мы наедине или среди своих», — улыбаясь, сказал парень. «Хорошо», — с благодарностью ответила девушка. Она словно заново родилась. «Пошли домой, надо оказать тебе первую помощь». Тео протянул девушке руку, и они пошли. Но через пару шагов парень вдруг почувствовал легкое покалывание. «Манна?» «Крохотный ручеек манны, но ручеек же!» «Но как? Она же неодаренная. А такие ощущения явно не от нейтральной манны». Тео не мог активировать духовное зрение во время движения, ибо споткнется. Потому ему пришлось гадать, как так получается, что простой человек дает атрибутную манну. Но долго думать не пришлось. Вскоре перед ними из воздуха свалился отец Ольги. Его глаза были красны от налившейся крови, он тяжело дышал и был в бешенстве. Но, увидев дочку, целую и невредимую, немного успокоился. «Оленька, доченька, как ты? Все в порядке? Ответь, не молчи, Оленька!» — кричал мужчина, боясь дотронуться до своего ребенка. Вдруг она ранена. «Пап, все в порядке. Ваня защитил меня». Мило улыбаясь, ответила девушка, и у старика тут же от сердца отлегло. Глаза вновь вернули прежнее состояние, а вздувшиеся вены успокоились. «Господин, спасибо!» Низко поклонился старик. Он был очень благодарен парню. Ольга все, что у него осталось в этой жизни. Если точнее, то дочь и долг, что он до сих пор выплачивает своей службой. Но если бы с дочкой случилось худшее, он мог бы в порыве ярости вырезать этих щенков и всех, кто встанет на его пути. Правда, скорее всего, он бы также не выжил. «Хватит тебе, лучше вызови медиков и поговори с патриархом, а то, чую, воней будет, до конца жизни будут вспоминать», — усмехнулся парень, бросив взгляд назад. «Сделаю и отправлю ему ваше видео», — кивнул старик и помчался к месту инцидента. Парень мирно проводил девушку до дома. Она, кстати, так и не отпустила его руку. Ей так было спокойнее. А Тео? Ему было приятно, да и манна лишней не бывает. «А что было в том здании?» — спросил парень, нарушив тишину. «В том?» — спросила девушка, но быстро сообразила, про что ее спрашивают. «Запас бытовой химии. У нас закончилось средство для мытья посуды». — Понятно. А я все гадал, что же в том здании находится. — Нет же! — хихикнула девушка. — Не только это. Там все, что нужно для быта и обслуживания особняка. — Жалко, там нет запасных мозгов. Некоторым они бы точно не помешали, — сказал парень, намекая на своих, к сожалению, родственников. А девушка тихо посмеялась в ладошку. Вскоре они дошли до дома. И девушка, еще раз поблагодарив своего спасителя, ушла заниматься своими делами. Ей нужно было обработать раны, привести себя в порядок, ну и заняться уборкой. Тео же так и не закончил тренировку, потому расположился в саду и еще целых 2 часа нагружал свое тело. Параллельно с тренировкой он экспериментировал со своей магией и выяснил, что при вливании нейтральной манны в физическое сердце эффективность усиления в разы ниже, чем от красной или желтой. При вливании в глаза эффекта от нейтральной манны, как и от 2 атрибутов, пассивный эффект действует также. В итоге пришел к мнению, что в идеале в сердце держать желтую или красную манну, а в глазах нейтральную. Тео приметил, что оба его сердца слегка увеличились, если точнее, то на 20-30%. Усталый и мокрый от пота вернулся домой, а после небольшого перекуса побрел в душ. Парень не заметил этого, но за ним некоторое время наблюдали несколько пар глаз, что не догадывались друг о друге и имели разные мотивы для наблюдения. После душа Тео сидел перед телевизором и смотрел новости. Главной темой, конечно же, было похищение аристократов и сопутствующий урон. Если вкратце, то следователи выяснили, что ради похищения был нанят печально известный отряд наемников, а те, в свою очередь, тайно захватили и удерживали под своим контролем океанариум в течение 3 месяцев, пока цель наконец-то не посетила его. А чтобы цель все же его посетила, была запущена агрессивная реклама, что в итоге и заманила Катю с Тео в ловушку. Дабы замести следы, океанариум был подорван, но Волковы с легкостью нашли и наемников, и заказчиков. Сейчас готовится материал для подачи дела в суд. По предложениям журналистов, род Кишковецких ждет казнь. Их активы будут проданы, а вырученные деньги пойдут частью на компенсации семьям погибших в инциденте, частью Волковым, частью в казно. Интересно, а я заслужил компенсацию? Вряд ли патриарх все заберет. Эх, я об этом раньше не думал, но... Сейчас я живу за счет рода, было бы неплохо иметь заначку. Пойти работать? Опозорю род, да и много не заработаю. Проходили, знаем. Чтобы зарабатывать деньги, нужны люди, что будут работать, а я говорить им, что делать. Ладно, потом об этом. Сейчас Первостепенная задача — это третий круг. Лишь на нем я не буду на простое заклинание тратить половину своей манны. Да и пассивная потеря манны должна уменьшиться. О, смотришь новости? Что интересного говорят? Неожиданно откуда-то появилась Ирина. Да, все про океанариум и то дело, лениво ответил. Ну, они еще месяца два будут это обсуждать, сказала женщина и посмотрела на сына. На ее лице расцвела хитрая улыбка. «Кстати, сыночек, а ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Нет, мам, а что?» «Ну, к примеру, почему вокруг тебя такая концентрация энергии? Плотность прямо ух! Чем это вы там с Катей занимались?» Хихикая спросила Ирина, внимательно смотря на сына. «Энергия?» «Откуда я могу знать?» — с удивлением ответил парень и призадумался. «Может, все дело в том, что я был рядом, когда Катя прорвалась?» «О, Катя прорвалась? Замечательно! Наконец-то!» Искренне обрадовалась Ирина, а потом задумалась. «Ну, возможно, это и могло вызвать такую концентрацию энергии вокруг тебя, но...» Ты должен был находиться очень и очень близко к ней. К примеру, обнимать или кое-что более интимное. Мам, не занимались мы с ней сексом. Меня бы патриарх кастрировал после этого. Мы просто лежали на одной кровати. Там ведь всего одна кровать была. Ну, было или не было. Скоро мы это узнаем. И я, кстати, не против твоей женитьбы на Кате. Все равно ты пробудишься в следующем году. Ладно, отдыхай. А я пошла. По делам. Женщина загадочно улыбнулась и быстро покинула дом. Хреново. Надо как-то избавиться от энергии, что скопилось вокруг меня. Парень взял телефон и набрал номер Кати, но тот был отключен. Дьявол! Договаривались же встретиться, как окажемся дома. В это же время главный особняк Волковых — кабинет патриарха. «Отец, это несправедливо!» — раздался женский крик и звон вазы, разбиваемой о стену. «Это не обсуждается!» — грозным голосом ответил мужчина, стараясь держать себя в руках. «Я не собираюсь выходить за этого Олега!» — прокричала взбешенная девушка и со всей силы пнула журнальный столик, разломав тот на части. — Я уже сказал, что это не обсуждается. Так надо для рода. И ты будешь делать, что велено. Стараясь не повышать голос, сказал патриарх. — Нет, я люблю Ваню. Я не выйду ни за кого другого, хоть бей, хоть убивай. А если Олег прикоснется ко мне руками, я ему их оторву. А если он меня опорочит, я убью его во сне! Яростно смотря на приемного отца, прорычала Катя. Что? Ты хочешь связать свою жизнь с неудачником, что не смог пробудиться? Ты дура! Хотя что я говорю? Ты дура! Не рождаются дети у таких пар. К тому же он никто и останется никем. Да даже в роду Волковых он, скорее всего, не задержится. Его ждет участь, выброшенной на улицу собаки. Ударив по столу, прорычал мужчина, а через мгновение стол развалился на части. «Мне плевать!» — прокричала девушка и со всей силы метнула стул в стену. Больше целой мебели в кабинете не осталось. В этот момент Катя очень хотела рассказать, что Ваня не неудачник, что он пробудился и еще покажет всем им. Но она не могла. Она поклялась сохранить его секрет. «Дура!» — скрипя зубами, проревел мужчина. Он едва сдержался, чтобы все здесь не разнести на части. Но все же успокоился и серьезным взглядом посмотрел на дочь. «Все, ты под домашним арестом, пока не отдумаешься». Вечер выдался, на удивление, тихим. Катя не отвечала на звонки, мать куда-то ушла, Ольга отдыхала в своей комнате, а Влад разбирался с последствиями инцидента. Поэтому Тео весь вечер посвятил учебе. Физика и математика давались особенно сложно, потому лишь к полуночи он закончил с уроками и рухнул на кровать с дымящейся от переутомления головой. Однако спать было рано, осталась важная проблема, которую предстояло решить. «Если мать увидела энергию вокруг меня, то мог ее увидеть тот следователь. Может, поэтому он так улыбался, говоря про пробуждение?» «Все может быть. Но что с энергией делать-то? И не повлияет ли она на способность использовать манну вне тела?» «Ладно, надеюсь, завтра после школы смогу встретиться с Катей». Стоило очистить разум от мыслей, как тело вырубилось и очнулось лишь рано утром. Тео, как обычно, вышел на утреннюю тренировку. К удивлению, он не застал Ольгу, что обычно в это же время тренируется в саду. У него с утра было паршивое настроение, а взгляд на прекраснейшие ножки и подтянутое тело исправил бы это. После тренировки парень вернулся домой и на кухне увидел Ольгу. Девушка приготовила сытный завтрак и подавала его на стол. «Завтрак? Спасибо». «Да», — кивнула девушка и убежала. «Как говорит мама, прелесть», — подумал парень, смотря вслед стремительно удаляющейся девушке. Завтрак был великолепен. Девушка постаралась на славу. Вкусный, сытный и не оставляющий чувства тяжести. Вскоре появился Влад и сообщил, что пора выдвигаться. Машина уже ждала у двери, да и Тео был готов. Потому отправились сразу же. «Влад, как все прошло?» «Истерика была вселенского масштаба», — усмехнулся старик. Сейчас они ехали по практически пустому шоссе, что довольно необычно. В это время обычно в 2 или 3 раза больше машин. Отбросив подозрение, старик продолжил. «Истерили много, но видеозапись заставила их заткнуться. Господин, вы верно сделали, что сняли все на видео. Иначе сейчас бы вас могли бы судить за жестокое избиение». «Даже так?» — удивился парень. «Это в лучшем случае». «Семейка у меня, конечно, космос», — протянул парень. «Не вся, но конкретно наследники и их мамаши». Влад грустно вздохнул. «Это война за власть». «Толку, если есть первый наследник?» «Хе, господин!» Влад едва не рассмеялся от наивного вопроса парня. «Наследники могут потерять свое место. Есть четкие законы, причем законы империи, где расписан порядок наследования. Ваш отец не назначил конкретного наследника, потому в силу вступает закон. А вот, скажем, то видео, что вы сделали, оно может послужить поводом для понижения очередности наследника. А если бы они добились своего, и вы это зафиксировали, то тут либо тюрьма, либо полное лишение прав на наследство». «Но, скорее всего, они бы померли после такого», — усмехнулся парень. «А как же? Я за свою дочь даже патриарха не побоюсь», — серьезным голосом ответил старик. В тот раз он едва удержался, чтобы их всех не поубивать.